Глава 83. Саманта. «Так значит, все кончено? Получили все, что хотели? Ну, просто роман, а? Теперь возвращаемся к нормальной жизни. Только родители учеников стали необычайно добры друг к другу. Это даже забавно». Габриэль. «Администрация отменила весенний бал. Теперь будем тусоваться у палаток с выпечкой. Как раз то, что мне нужно. От всех этих стрессов я поправилась на 5 килограммов». Теа. «Рената переезжает в Лондон. Браку конец. Сама бы я приложила больше усилий. Но это я. Ничего не могу с собой поделать. У меня дети на первом месте». Харпер. «Естественно, на следующий год мы поедем к Ренате в Лондон. Когда она устроится, разумеется. Она говорит, на это уйдет какое-то время. Да, я дам Грэму второй шанс. Какая-то дрянная девчонка не разрушит мой брак, не сомневайтесь. Он заплатит, и не только сломанными ребрами. Мы все сегодня идем смотреть «Король лев». Стью. «Величайшая загадка вот в чем. Почему эта французская пташка не попыталась подъехать ко мне?» Джонатан. «Ко мне-то она точно пыталась подъехать, но это не для протокола». Мисс Барнс. «Не имею понятия, что случилось с ходатайством. После вечера викторин никто о нем не заговаривал. Мы все с нетерпением ждем нового семестра и хорошего старта. Я подумала, можно будет проводить специальные уроки по конфликтным ситуациям. Это представляется разумным». Джеки. «К счастью, теперь детей оставят в покое, и они смогут учиться читать и писать». Миссис Липман. «Пожалуй, мы все научились быть немного добрее друг к другу и все документировать. Все». Кэрол. «Так очевидно, книжный клуб Мадлен не имел никакого отношения к эротической литературе. Все это было шуткой. Они оказались такими ханжами. Смешно сказать, но вчера одна моя приятельница, с которой мы ходим в церковь, упомянула, что состоит в христианском клубе эротической литературы. Я уже прочитала 3 главы из нашей первой книги, и не буду врать. Это очень смешно. И довольно-таки, как это сказать, пикантно». Сержант уголовной полиции Эдриан Квинлан. «Честно говоря, я подумал на жену. Интуиция подсказывала мне, что это жена. Я бы побился об заклад. Значит, нельзя всегда доверять интуиции. Вот такие дела. Теперь у вас есть все, что необходимо, верно? Надо немного отвлечься. Я вот подумал, не знаю, уместно ли это, но не желаете ли составить мне компанию и вы?»